Алласт, простите, 120 пудов зерна его ведь в основном и таскают вверх Дуная, пшеница, рожь, льняное семя, рыба еще морская. Строим из дуба, он предпочтительнее, отсюда и дубок. Вниз по течению сплавляться легче легкого, сами видите. А вверх или на веслах тянут, или бичевой, один парус не справляется, течение. Вблизи Рени проводит суда с помощью тяги валов, бичевник так называемый. Дунайское бичевое общество, может слыхали, да понятно откуда же, от Рени до устья прута таскаем, 3 версты всего-то. Константин мысленно сопоставлял, австрийское пароходство и бичевое общество 10 пар валов и 8 фурщиков, обидно черт возьми за державу, а в низах Дуная на больших посудинах и не пройдешь ведь, бары везде, осадка должна быть не более сажени. Канал было задумывался, ежели углубить килийское гирло, то австрийские пароходы пошли бы аж до низа, будто и был разговор с ними об акционерном сообществе, да невыгодно им, грузов-то от них сгулькин нос, а ходить только из-за пассажиров, не окупится. На ночные стоянки останавливались близ венгерского Махача, сербских железных врат и румынской Оптиницы. Нигде у таможенников не возникло вопросов по личностям Романова и Шкуритина, заграница жила своим. В тучи уставшие и измотанные дорогой мужчины расстались, таможенник и судовой инженер ушли искать Аказию до Измаила, Константин и Владислав, до Николаева с заходом в Южный Буг. Добираться сразу в Крым не имело смысла. Ставка командующего черноморскими силами находилась в Севастополе, но пару месяцев в году он обязательно проводил в Николаеве, октябрь был одним из них. До места добрались еще через 5 суток, можно бы раньше, но на море упал штиль, а еще заболел Шкуритин. Небольшой лансон, парусное промысловое судно, ждало ветра. Впервые за дорогу, разнообразно поев в портовой харчевне, мужчины предупредили капитана и взяли здесь же места, чтобы отдохнуть и даже выспаться, если затишье затянется. Эта харчевня считалась одной из лучших, живности в постелях ожидать не приходилось. Горничная в пышной короткой, гораздо выше щиколоток, юбке и густо вышитой белой рубашке, перетянутая на узкой талии кушаком, проводила мужчин и показала комнаты, зазывно улыбаясь. Константин сунул ей монетку, а вот Шкуритин даже не взглянул на красотку, что показалось его товарищу нехарактерным. Да и выглядел он неважно, лицо, загоревшее в пути даже несмотря на частое каютное затворничество, сейчас буквально пылало. Взгляд был мутным и невнимательным, да и ел только что он будто через силу. «Владислав Семенович, а все ли с вами ладно?» – забеспокоился Костя. «Вряд ли жар, судя по всему, с ночи еще знобит, надеялся дотянуть до своих, да видать не выйдет. Будьте добры, Константин Николаевич, лекарю румуништов поди найдется каков-никаков, жар бы сбить, иных недомоганий не чувствую. Природу заболевания вашего друга затрудняюсь объяснить», – честно признался местный эскулап. «Дыхание чистое, кожные покровы в прекрасном состоянии, боли нет. Настой корыевы порекомендую, да холодные примочки на лоб, обильное питье еще, а там видно будет. С сильным жаром, но в сознании», — Шкуритин провалялся пару суток, за ним присматривала та самая красотка-спиранца. Пара суток прошли без изменения, а потом, как отшептали, все ушло, оставив после себя только слабость. Константин подозревал, что причиной могло быть сильнейшее нервное перенапряжение, но кто он таков, чтобы судить о болезнях? Обойдя за эти 2 дня все окрестности и изучив порт, он нашел следующую оказию. В общем, только через несколько суток они вышли на родной берег, пристань около корабельных николаевских верфей. Сил сразу нанести визит Михаилу Петровичу не чувствовали оба. Необходимо было немного прийти в себя с дороги, отдать в стирку одежду, а ту, что в багаже, привести в порядок. Шкуритин слегка ожил и даже озаботился порядком отросшей бородкой. Константин тоже считал, что стрижка не помешает, как и встреча и разговор с Сергеем Загорянским. Дав знать о своем приезде адмиралу и спросив об аудиенции на завтра к вечеру, Константин послал местного мальчишку в порт на буксирный пароход «Сулим», который старший лейтенант Загорянский уже должен был принять под свое командование. Записка гласила, что он ждет друга в трактире на Греческой. Чистенькое заведение с белыми скатертями ярко контрастировало со временем, проведенным в дороге в спартанских условиях. Константин не был слишком изнежен бытом и лишения готов был терпеть, но в разумных пределах. Этим разом пределы эти утомили. Встретились радостно. Шкуритин не присутствовал на командирском обеде в адмиральском домике, так что эти мужчины не были знакомы. Познакомились, вкусно поели, обсудили с юмором тяготы долгой дороги, Благо со временем всегда так. Кажется, раз преодолел что-то, то победил, а победа дело хорошее. Шкуритин быстро устал, полностью еще не оправился от болезни. Да и без вина долго сидеть было скучно. Местный доктор прописал ему пить травяной сбор из душицы, пустырника, тимьяна и валерианы, прислушавшись к мнению Константина. А вот с горячительными напитками советовал повременить. «Господа, не покажусь ли я невежливым, оставив вас, засыпаю, ей-богу, что-то в этих травах есть такое недоброе. Отдыхайте, Владислав Семенович, вы нисколько нас не обидите», — улыбнулся Загорянский, в третий раз разливая вино себе и Константину. «Это крайний раз, Сергей», — предупредил тот. «Как же рад я тебя видеть, Костя». Дружеские вольности наедине были позволительны. «Я видел Таис в этой поездке, она замужем, живет в Штутгарте». Не удержался тот, уже слегка развезло от вина, да и рассказывать то, что не следовало, он не собирался, а вот говорить о ней было настоящей потребностью. «Таис замужем», — печально улыбнулся Загорянский, — «Таис и замужем. Как ты считаешь, у меня был бы шанс? Я много думал об этом. А кто муж? Принц Гогенлой Ингельфинген, двоюродный племянник короля Вильгельма». «Ну», — широко улыбнулся Сергей, отводя взгляд, — «ей только и принца, не меньше». «Как она, довольна, счастлива, ждет ребенка, у тебя не прошло до сих пор», за него говорил недосужий интерес. Действительно важно было узнать, возможно ли это в принципе. «Так скоро? Нет, конечно, вспоминаю часто, стараюсь здесь». Молодые офицеры предоставили докладную записку Михаилу Петровичу с анализом надежности укреплений вокруг Севастополя, резко перевел тему Загорянский. «И как, Лазарев?» – поинтересовался Константин. «Уже недели три». «Как молчит», — смущенно улыбнулся Сергей, не заинтересован. «Как думаешь, что еще должно предпринять в эту сторону?» Таис была уверена, опасность существует. А теперь уже и не только она одна, но дело в том, состоянии парового флота Великобритании на сей день не позволяет подобные демарши. Отсюда и неверие. Опасность всегда оценивают по факту, а не прогнозам. Это ведь всего лишь они. Мечешься с этим, голова болит, совесть мучает, поддел его Костя. «Не ты один», — Шкуритин нервную горячку схватил, «или что-то очень с ней схожее, а все вновь из-за того, что творится в голове Таис. Ты так улыбаешься, так смотришь сейчас, а ее имя произносишь, не спрашивал, а утверждал Сергей, с благоговением, как и ты. Наши чувства не в состоянии ее оскорбить, но стоит уже начать забывать, не считаешь, оставить в прошлом», — добавил чуть жестче. «Понимаю, и пытаюсь, со временем, обязательно как иначе», — загрустил друг. «А я к вам сюда не просто так, с назначением на адмиральскую должность». Вместо Лазарева насторожился Загорянский. «Совместно с ним, трудно. Михаил Петровича здесь любит. Примут тебя в штыки, Константин Николаевич», — цепко смотрел Загорянский на друга. «Не начинай делать это первым, я с миром». Глава 32. В жизни всегда есть место несправедливости. Иногда даже не предполагается выбора, причинить ее или остаться в пределах своего понимания правильности или неправильности. По отношению к Лазареву назначение Константина военным губернатором Севастополя, как ни крути, было той самой черной несправедливостью. К нынешней должности вице-адмирал шел со времени зачисления в кадетский корпус, с 12 лет, в том числе. Совместно с Фаддеем Беллинсгаузеном участвовал в кругосветном путешествии, во время которого была открыта Антарктида. Участвовал в двух войнах. Командуя фрегатом, крейсер «Год» патрулировал берега Северо-Западной Америки, охраняя русские территориальные воды от американских контрабандистов. Являясь командиром 74 пушечного «Азова», в Средиземном море участвовал в Наваринском сражении, потопив 5 турецких кораблей. Потом, должность начальника штаба Черноморского флота, а за ней и главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор Николаева и Севастополя. В том же году он был произведен в вице-адмиралы. Все это Константин знал, но, требуя для себя Севастополь, даже не вспомнил о нем, не желая никому зла, думая о пользе дела и о Таис. Почему-то до этих пор все казалось правильным, но не сейчас, после слов Сергея, когда подходил к дому, где жил вице-адмирал. Еще раньше в начале Константин решил сделать частный визит, без официального представления на должность, в гражданской одежде и без письменного распоряжения на руках, о чем и предупредил хозяина заранее. Но, судя по каменному лицу и парадной форме, в которой встречал его Лазарев, о посягательстве на свою должность тот уже знал. Каким образом, не имело значения, вариантов масса, но жаль, Константин хотел договориться мирно, объяснить, что явился не отнять власть, а дать всю возможную помощь. Он прекрасно знал, что старики, а 58-летний Лазарев таковым и был для 20-летнего юноши, старики мнительны и обидчивы, как дети. Так и выглядел сейчас Михаил Петрович, с угрюмым лицом, небольшого роста и тучный, при всех регалиях, что противоречило в общем-то нормам этикета, ведь о частности визита предупрежден был заранее. Напомадился в пику обидчику и, пренебрегая его желаниями, деловое настроение разбавили нотки раздражения. Константин вынужден был принять доклад и приветствие, как член Государственного совета и великий князь Российской империи. Ответив, как и положено в таком случае, помолчал, играя желваками и глядя на ближайшую свиту, выстроившуюся за плечами Лазарева, двух мужчин в такой же парадной форме. «Ну раз так, господа, предлагаю пройти в ваш кабинет, господин вице-адмирал. Предполагаю разговор наедине», — остановил он взглядом офицеров. «Прошу вас, ваше высочество», — прошагал вперед него Лазарев. Костя шел следом, злился, настроение испортилось разом, как-то навалилась усталость от выматывающей дороги, хотя казалось, что выспался и уже отдохнул за ночь. В кабинете Лазарев показательно встал у стула возле стены, взмахом руки указав ему на хозяйское место за письменным столом. «Прошу вас, ваше высочество, присаживайтесь. Не мне говорить такое, но ведете вы себя, Михаил Петрович, по меньшей мере странно». Присел Константин на стул рядом и кивком указал место рядом с собой. Когда тот сел, встал рывком и переставил свой стул так, чтобы напротив, чтобы лицо к лицу. «Отчего же, позвольте поинтересоваться», — подобрался хозяин кабинета. «А это вы мне ответьте, к чему боевому офицеру демонстрировать дамские обидки? Мое назначение вызвано необходимостью, ваша задача в этом случае – подчиниться распоряжению вышестоящего начальства беспрекословно и не устраивая представлений, подобных этому. Как скажете, ваше высочество, когда прикажете сдать должность? Сейчас я уже думаю, что, возможно, в этом даже присутствует смысл, отстранить вас в том числе от управления Николаевым с его верфями и черноморскими портами, раз на рабочий контакт идти вы не желаете. Хотя ранее я не имел намерений полностью забрать под себя даже Севастополь. Моей целью было поступить в ваше распоряжение, как младший по званию, набраться опыта командования на подобной должности и предоставить заодно на ваше усмотрение все свои возможности, полезные Черноморскому флоту. А они огромны, вы должны понимать это, раз уж так выпячиваете мою принадлежность к правящей фамилии». Лазарев угрюмо молчал. Константин тоже пристально глядя на него, глаза в глаза. Первым отвел взгляд Лазарев и молча посидел так некоторое время, раздумывая. Костя дал ему это время. «Нет, значит нет. Кто категорически не захочет добровольно сотрудничать, в отставку к ядреной фене остальных выставит в положение пашущего египтянина, чтобы даже мысли о противостоянии ему не возникло. Согласно воинскому уставу, повиновение вышестоящему командованию должно быть немедленным и беспрекословным». Лазарев все молчал. Ломать комедию оказалось проще, чем свою гордость. И не жалость, и даже непонимание этого, Константином двигало желание выяснить все окончательно и двигаться дальше соответственно. Поэтому он продолжил. «Позвольте вопрос. Слушаю вас», — взглянул на него Лазарев. «В молодости вы проходили дополнительное обучение и стажировку на флоте Великобритании. На тот момент, как вы охарактеризуете состояние их флота, его организации и выучки в сравнении с нашим, пускай на этот момент, очевидно, задавая такой вопрос, вы уже знаете ответ. Но я сделал все, чтобы после разграбления предыдущим начальством Черноморский флот стал лучшим на этот момент в России, но не в сравнении с британским, верно? Прекрасно знаю, что благодаря вам достигнуты серьезные успехи в кораблестроении. Лично следил за постройкой каждого корабля. Число их ныне доведено до полного штатного комплекта, усовершенствована корабельная артиллерия. Я не отнимаю ваших заслуг, Михаил Петрович, но флот находится всего лишь в более пригодном состоянии, чем был в начале вашего руководства. Случись война, и мы вступим в нее недоукомплектованными по штатам и с низкой технической готовностью. Я не бог, — начал Лазарев, — а я вот по причине рождения чуть ближе к нему, нежели вы, Михаил Петрович, и повторюсь, заслуг ваших не умоляю, знаю и помню о них, и ранее, и то, что при сопротивлении черкесских аборигенов вами основана крепость Новороссийск. Не умаляйте заслуг генерал-лейтенанта Раевского, не о нем нынче речь». Не дал сбить себя с мысли Константин, С вашим участием с 38 года началась масштабная перестройка Николаевской верфи, где построены более 50 зданий различного назначения, в том числе канатные и литейные заводы. Возведены 3 новых эллинга, достроечная пристань, множество мастерских, включая и физическую. В ней изготавливаются термометры, барометры, штурманские готовальни и прочие приборы, которые ранее приходилось закупать за границей по баснословным ценам. «Все это только ваша заслуга. Благодарю вас», – проворчал Лазарев. «А еще работа с унтерами, их подготовка через специальные учебные экипажи, выпускающие квалифицированных специалистов, и комплекс казарм для флотских экипажей. Работа проведена огромная, но, к сожалению, недостаточная. Я собирался сегодня говорить с вами, как лицо так же, как и вы, заинтересованное в том, чтобы флот наш был безусловно готов к любым сюрпризам. Хотел поделиться с вами своими мыслями на этот счет, хотел советоваться. Вы подвигли правительство на покупку паровых кораблей в Великобритании, но каждый такой обходится России до 500 000 рублей. Значительно дешевле было бы организовать производство здесь, у себя. Да кто же с этим спорит? Но отставание наше от британского неоспоримо, дернулся Лазарев. Неверно, Михаил Петрович. В 36 году Ижорский завод построил первую в мире паровую машину без балансира, так называемого прямого действия. Такие машины появились в Англии лишь через 5 лет. До этого их машины весьма долгое время строились с балансиром, один конец которого соединяется со штоком поршня, а другой – с шатуном и мотылем. Для морского судна таковое устройство представляет большие неудобства. «Я отлично знаю устройство такой машины», – возмутился адмирал, расстегивая крючки мундира на шее. «Сейчас же Россия явно запаздывает со строительством винтовых судов», – продолжал Константин, не обращая внимания на его реплику. «Вернее, оно попросту заброшено и предстоит еще разобраться в том, кто приложил к этому руку. Вначале и я ведь, как вы сейчас, предполагал полную нашу неспособность и даже хотел купить или иным способом добыть нужные чертежи, необходимость диктует любые и даже самые грязные методы. Но меня переубедили. Константин Андреевич Глазырин, вам известно это имя? Весьма, согласен, весьма талантлив, как инженер-кораблестроитель, пер Константин на всех парусах. Мною уже сделан заказ для него на проект парового корабля с машиной под гребной винт, что только и пригодно для мореходности. Под него готовится Охтинская верфь, где начальствует Михаил Михайлович Кишкин. Но, я полагал, что реконструкция Николаевской верфи, в которую вложено столько сил и средств, вполне может быть дополнена судостроительным заводом по производству паровых судов. Лазарев встал с места и прошел за свой стол, поискал в ящиках и выложил на столешницу какой-то бумаги. Взглянул на Константина. «Здесь о совершенствовании на Николаевских верфях конструкции парусных кораблей, обводы корпусов стали более острыми, с прямой линией верхней палубы. В наборе большое применение находят металлические изделия. Ридерсы, пиллерсы, кницы и крепеж. Подводная часть кораблей уже в обязательном порядке обшивается медными листами. Вас интересуют мои намерения относительно дальнейшего строительства парусников?» Даже не двинулся Константин взглянуть на бумаги. «Я полагаю разумным сделать ставку на паровые корабли. Имеющиеся на стапелях парусники достроить и далее эти стапели использовать исключительно для необходимого ремонта. Мы не станем строить парусники, Михаил Петрович, а ежели ваши прожекты в сторону паровиков провалятся, не могу себе такого позволить. С вами или же без вас, но через 7 лет на вооружении Черноморского флота будут стоять десяток, не меньше, паровых кораблей с винтовым мореходным движителем. Кроме того, я полагаю снизить возраст службы на флоте для нижних чинов с 25 до 10 лет, а в дальнейшем и до 7. Да кто вам таково и позволит?» — процедил Лазарев. «Уже. Я и спросил для себя Севастополь, и мне его дали. Да, я воспользовался правом рождения и буду продолжать это делать. Командуя Палладой, я уже совершил подобный эксперимент, но он не настолько нагляден. Мне нужен оперативный простор, и я взял его. По праву рождения. По праву рождения я отменю своей властью телесные наказания на Черноморской флоте. Это в первом приоритете. Введу обязательное обучение нижних чинов грамоте и флотским специальностям. В дальнейшем планирую назначать пенсии нижним чинам по инвалидности и по окончанию срока службы, как это уже сделано в армейских частях. Казнокрады не будут мною тихо уволены, как теперь принято. Они будут лишены чести прилюдно и изгнаны не только со службы, но и из общества. Будь это случиться во время боевых действий, публично казнены расстрелянием перед строем, и я намерен продолжать опыты с новейшими крупнокалиберными 68-фунтовыми бомбическими орудиями, которые начаты вами, Михаил Петрович. Конкретно завелся великий князь. С вами все это будет произведено или же без вас, решайте сами. Незаменимых людей нет, как известно. Даю вам время подумать и обещаю, что разговор в подобном тоне больше не повторится, имею понятие об уважении к заслугам, опыту и вышестоящему начальству в принципе. Надумайте оставаться им, добро пожаловать в команду, вместе мы всех порвем. Нет, не смею задерживать. Уволите с выговором со внесением в формуляр, хмыкнул Лазарев. Если пожелаете, как вам будет угодно. Повторюсь, решать вам. Я настолько резок сейчас только благодаря возмутительному приему. Нарушаю всякие приличия по вашему примеру, Михаил Петрович. Терпеть подобное к себе отношение не намерен ни от кого. Предпочитаю работать с людьми, достойными моего уважения. И к себе его требую до тех пор, пока не заставил сомневаться в том, что достоин его. А такового повода я вам до сих пор не давал. Прошу прощения, господин контр-адмирал, натужно выдавил из себя побагровевший Лазарев. Принимается. Примите и вы мои извинения за категоричность и резкость. Таковое не повторится в любом случае, какое бы решение вы ни приняли. А теперь прошу прощения, откланяюсь. Когда вы намерены быть в Севастополе? На следующей неделе, полагаю. В таком случае, до следующей недели. По прибытию представлюсь положенным порядком по случаю вступления в должность военного губернатора города Севастополь. Всего вам доброго, Михаил Петрович. Всего доброго. А куда вы нынче, ваше высочество? Спохватился вдруг Лазарев. А нынче я намерен посетить Симферополь и таврического губернатора. Необходимо наладить сотрудничество с Пестелем Владимиром Ивановичем. Подобным же образом, как и со мной, усмехнулся Лазарев. Будет зависеть от приема. У меня нет времени, совсем его нет, к сожалению, для того, чтобы длительно убеждать в своей правоте и умасливать. Советоваться и прислушиваться к иному мнению, если оно убедительно, расположен. Предпочитаю деловые отношения с самого начала, либо никаких. Разрешите откланяться и всего вам доброго, вышел Константин, опасаясь найти кого-нибудь под дверью подслушивающим. Но нет, коридор перед кабинетом был пуст, и слава богу. Все-таки воспользовался он своим положением знатно, возможно, и слишком, и даже, скорее всего, потому что послевкусие этой встречи горчило и сильно. Но позволить пренебрегать собой даже в малом он просто не мог, не имел права, в силу того же рождения. Шкуритин ждал его в гостевом доме, и взъерошенный вид его не понравился товарищу. «Что такое опять с вами, Владислав Семенович?» Поинтересовался обеспокоенно, и недовольно тоже. Встреча с Лазаревым знатно подпортила настроение. «Нет более сил бездействовать, Константин Николаевич», — пылко доложил тот, — «даже единый день, проведенный в бессмысленном отдыхе, чувствую преступлением. Подскажите, как следует поступить дальше? Кому предъявить изобретение Таисии Алексеевны?» Костя присел на стул и оглянулся на дверь номера, прикрыта крепко. Задумался, жестом попросив товарища помолчать. «Нужно было полностью успокоиться, чтобы нервное настроение не мешало мыслить разумно». Шкуритин послушно ожидал, пожирая его взглядом. Смотрел, как на спасение. Костя улыбнулся, потерев по привычке лоб. «Предлагаю вам дружбу, Владислав Семенович. Крепкую мужскую дружбу, если вы считаете меня достойным таковой». «Без сомнения, Константин Николаевич», — встал тот, протягивая руку. Константин также поднялся, закрепив договор крепким рукопожатием. Постояли так, серьезно глядя друг на друга. «На ты и по имени впредь наедине», — предложил Костя. «Согласен. Так что ты мне посоветуешь с пулеметом? Прежде всего, забудь в отношении него о Таисии Алексеевне, Владислав». «Да кажется, я понимаю», — медленно кивнул тот. «Это несложно. Что касаемо остального, подать через чиновников заявку на изобретение, означает попросту похоронить его, а возможно и подарить за границу. Я напишу письмо отцу и представлю тебя изобретателем всего оружия. Поверь мне, Таисия Алексеевна претензий предъявлять не станет, да и лучше, чтобы имя ее не звучало в присутствии моего отца вовсе. Николай Павлович знает знатных оружейных мастеров, я попрошу его, чтобы они были исключительно русского происхождения, а еще, о полной конфиденциальности и даже тайности данной работы. Безусловно, такие мысли и меня посещали», — кивнул Шкуритин. «Жаль расставаться», — посетовал Костя, чувствуя вдруг, как увлажняются глаза, «Да что такое, трудный какой день, и это взаимно», — согласился друг, нервно зачесывая пятерней золотые вихры. «Но ты прав, спешить нужно, а посему я сажусь сейчас за письмо, к вечеру оно будет готово, а завтра выезжаем, ты в Петербург, я в Симферополь». «Принято», — согласился Владислав. «А как прошла встреча с Лазаревым?» «Пока не знаю», — затуманился друг, «но станет ясно в течение недели, тогда обязательно отпишусь. В ответ жду того же, подробного изложения того, как пройдет твоя встреча с государем и все дальнейшие. Письма подобного характера следует отправлять регулярной курьерской службой, не почтой». Посидели еще, помолчав, глядя на Константина с беспокойством, Владислав предложил: «Может, вначале отобедаем? Судя по всему, до праздничного застолья у вас с Лазаревым не дошло». Костя прислушался к себе: «А пожалуй, и не откажусь, но без горячительного. Да куда уж еще и это, только усугублять. А рыба здесь знатная, особенно местная барабулька та, которая жареная». Шли товарищи по набережной, проходящей по берегу Ингула. Сырой ветер налетал резкими порывами, швыряя в лицо мельчайшую морось и терзая полы плащей крылаток. «Портится, однако, погода», — заметил Шкуритин, — «вовремя мы с дороги. Никак любит нас боженька, будем надеяться, что хотя бы жалеет», — улыбнулся Костя. Влажным свежим воздухом дышалось легко. Набрав его полную грудь, он глубоко выдохнул, будто отметая заодно все неприятные моменты этого дня, и вызвал в памяти образ Таис, чтобы совсем уж хорошо. Глава 33. Со Шкуритиным расстались в Николаеве. Тот взял курс на Киев и дальше в Петербург. Константин же направился в сторону Херсона, а потом через перекоп в Крым и Симферополь. Письмо к отцу далось сложно. Ни в коем разе не хотелось противостояния из-за Алексы Иосифовны, которую тот одобрил. А вот он не оценил. Возможно, ошибочно, но значения это не имело. Даже будь она при всей своей красоте так же умна, как Таиса, это было бы бессмысленно. Просто, не она, и здесь ничего уже не поделать. Любовь оказалась штукой странной и необъяснимой, удивительной и непредсказуемой. А раз понять ее выбор невозможно, то тратить силы и время на самокопание смысла не имело. Он принял ее для себя, как судьбу, как рок. И все-таки несостоявшуюся помолвку отцу следовало как-то объяснить. «Ныне же исключительно странной вижу твою абсолютную уверенность в том, что я непременно увлекусь принцессой Саксен-Альтенбургской. Ее непосредственность показалась мне забавной только. Возможно, Никса, они с Алекс ровесники, и разница в мышлении будет не так разительна. Я же, глядя на нее, задавался вещами несоизмеримо более серьезными, обдумывал изобретение капитан-лейтенанта Шкуритина. Волею случая он стал моим спутником в этой поездке, а теперь я полагаю это божьим провидением, иначе он долго еще не решился бы изложить кому-то свои соображения относительно стрелкового механизма, названного им пулемет. Но особенно впечатляет его идея относительно стрелкового заряда. Она ведь не так и нова, гораздо ранее уже предпринимались попытки упростить заряжание ружей, соорудив бумажный сверток с пулей и пороховым зарядом внутри него. Капсюль-воспламенитель же поджигал сие изобретение, названное когда-то патроном. Но Владислав Семенович Шкуритин решил, что гораздо разумнее будет жестко соединить все три компоненты, а именно, капсюль, пороховой заряд и пулю, заключив их в единый корпус. Этими патронами он решил набивать стрелковую ленту, подаваемую в стрелковый же пружинно-шарнирный механизм, обеспечивающий скорость стрельбы. Прислушайся только, в несколько сот выстрелов в минуту. Шкуритин предполагает, что возможно и до 600. Также им гениально решена проблема перегревания ствола и не только. О каких амурных делах, отец, могла идти речь? Я весь захвачен перспективой и возможностями, которые откроет для нас подобное вооружение. Принцип его ясен, но доработать идею придется, потому как мой капитан-лейтенант является человеком талантливым, но только канониром, а не стрелковым оружейником. Не стоит, вероятно, напоминать тебе о крайней степени сохранения тайны для подобной разработки, коей придется следовать. Несколько человек всего. А дальше Костя изложил, собственно, то, о чем был разговор с Владиславом. Дорога в более чем 300 верст дала время подумать о многом. На душе было неспокойно, чтобы не сказать, тяжко. Гнева отца он более не опасался, подкинув тому идею Таис. И не из-за тоски по ней он сейчас переживал, смирился уже с разлукой, пускай и временно. Здесь другое. Вспомнилось по этому поводу, не так давно между Константином и братом Александром состоялся разговор. Не то, чтобы они были близки, как бывают близки братья, Разница в 9 лет сказывалась и сильно, но случился у Александра очередной приступ мирихлюнди. Такие случаи необъяснимой тоски, меланхолии и апатии с ним периодически случались, тонкая романтическая натура отказывалась подчиняться жестким рамкам реалии, и тогда цесаревич или с головой погружался в очередной придворный роман, или вот так грустил. Выговориться при этом требовалось обязательно, а вот до отца подобное дойти не должно было, так что слушателя себе он искал надежного, а Костя уже не раз показал себя таковым. «Василий Андреевич дал мне необычайно много своими наставлениями», — говорил Александр о своем воспитателе Жуковском, но еще более своим великодушием и сердечностью. «И вот однажды на урок к нам зашел папа и слышал, как учитель говорит мне о христианском всепрощении», — задумчиво вспоминал Александр, «и папа спросил меня, а как бы я поступил с мятежниками-декабристами? И что ты ответил?» – заинтересовался Костя. «А ответил я по-евангельски, как и учил меня добрейший Василий Андреевич, что всех простил бы», – усмехнулся Александр. «В тот раз папа не сказал ничего и молча ушел. Очевидно потому, что в классе присутствовали еще два моих товарища, Иосиф Вильгорский и Саша Паткуль. Но когда мы оказались потом наедине, он злился». Кости он тряс передо мной сжатым кулаком и повторял, и что же, вот чем надо править, запомни, умри на ступенях трона, но власть не отдай. Рвано вздохнул Александр, отводя в сомнении взгляд. Сейчас Константин вспомнил этот разговор. Случай с Лазаревым дал понять, что он становится похож на отца, не то, чтобы считая себя непогрешимым, но власть свою, данную рождением, уже осознавая целиком и полностью. Признавая ее и четко представляя границы дозволенного в отношении себя для прочих людей, строго держась в этих условных рамках и соблюдая их сам, он уже не в состоянии был позволить кому-то посягнуть на свой авторитет ни в малейшей степени, и взорвался вчера в точности, как отец, державший свой авторитет и власть в неприкосновенности, а ведь можно было иначе, высказать то же самое, но иным, более демократичным тоном, к примеру. Не ставя так явно на место человека пожилого и заслуженного, Лазарев всегда вызывал в нем глубокое уважение, в том числе своим отношением к низшим чинам. Полная история патрулирования им имперских дальневосточных границ стала известна не так давно, всплыл факт того, что на корабле силами офицеров и унтеров было подавлено два матросских бунта. Бунтовщиков по закону следовало казнить, а капитан, допустивший бунт, обычно разжаловался до матросов. Но Константин был уверен, не от страха за свою шкуру, а более от дела сохранил Лазарев в целостности экипаж. Сам он сделал бы так же, жестко наказал, отслеживая потом послушание, но и только. Старики обидчивые, еще он мог получить известие не так давно и не успел переболеть им, подозревая в этом назначении обиду для себя. Зря, конечно, но право на нее он, как ни крути, имел, действительно много сделал для флота на этой должности. Но все мы живем первый раз, вздыхал про себя Костя, провожая взглядом скучный пейзаж с ровной выгоревшей степью и солончаками, и все можем ошибиться. Важно, чтобы ошибки эти были учтены в будущем. Жаль, если Лазарев не сможет переступить свою обиду, а обижен он сильно и теперь уже не только назначением Константина. Поэтому с пистелем Костя запретил себе жестить, но тот и повода не дал, всегда отличался деликатностью и мягкостью обращения и в принципе был очень приятным в общении человеком. Как, впрочем, и внешне, семья Пестелей отличалась изрядной красотой. Хороший службист и талантливый хозяйственник, Владимир Иванович почти всю жизнь провел в тени дурной славы своего брата-декабриста. Руководитель Южного общества заговорщиков Павел Пестель был казнен через повешение, так что его брату пришлось удвоить усилия в служении российскому престолу. Тем более, что в обществе он и сам числился какое-то время, но на Сенатской площади находился в строю войск, собранных против мятежников. Высочайшим повелением потом приказано было все его предыдущие прегрешения оставить без внимания. Император умел быть и милостивым, этого не отнять. Симферополь был расположен в предгорном Крыму, в ложбине между самой низкой и внутренней грядами Крымских гор, в долине реки Салгир. Гор Константин видел не так много, но крымские показались ему очень живописными, подобными огромным застывшим волнам. Полого спускаясь в сторону Симферополя, они были хорошо видны из города. К югу совсем иная картина, там они обрываются высокими крутыми стенами, пояснял ему губернатор во время обеда за богато накрытым в саду столом, а эти невысоки, без острых вершин, как видите, четырдака вон та, ай Петри, дальше ай Георгий, вершины плоские, Здесь их называют ейлами, что с татарского означает «летнее пастбище». Прохладный по осени ветер овивал лица мужчин, свободно расположившихся за столом в белых рубашках, сняв сюртуки и галстуки. Журчала вода в мелкой обдалке, листва все еще зеленела, сентябрь считался здесь летним месяцем, но уже наступил октябрь, что пока еще означало только благословенную прохладу. Если пожелаете, Константин Николаевич, то организуем вам экскурсионную поездку в пещеры Чекурчо и Волчий грот, это недалече. Благодарю, с большим удовольствием бы, но временем я как раз и стеснен, зачерпнул Константин плов с кусочками мяса и кураги, застонав от удовольствия. Не забыть бы благодарить Амалию Петровну, стол накрыт, сказочные блюда все больше незнакомые, но это настоящий пир. Долму еще отведайте и юфахаш, а имам Байлды обязательно, сам не так мясо люблю, как овощи, но вы, Константин Николаевич, на свое усмотрение. Здесь, кстати, принято пробовать все, пускай и понемногу, приветливо угощал гостя хозяин. Просторный стол был весь уставлен небольшими тарелочками и пиалками с десятками угощений. Глаза разбегались. Не принято здесь и спешить уходить от стола, застолья могут продолжаться сколько угодно долго. Особенно разительно это отличие после германских земель, где, кажется, не так принимают пищу, как усердно работают над ней, отметил Костя, протягивая руку за новым угощением. А это кабите с картофелем, луком и говядиной, к баранине, знаете, я так и не привык. К вечеру стол был убран, а мужчины расположились на берегу реки на коврах, расстеленных на траве, среди множества подушек. Непривычно для вас, Константин Николаевич, добродушно подтрунивал Пестель, однако же культуру местную должно знать. Итак, мы с вами нарушили, стол был нашим, высоким. Атмосфера добросердечного отношения и отдыха обволакивала и располагала, поэтому Костя задержался у Пестели еще на сутки. За это время обговорили, кажется, все, политику отношения с местным населением, организацию пожарных команд, которые ввел Пестель еще в Херсоне, прекратив этим многочисленные пожары, строительство городских мостовых и освещения, и нелегкий характер Лазарева тоже, кстати, о котором мягко предупредил Костю хозяин, о срочной необходимости ускорить строительство горной дороги с Ялты до Севастополя. На строительстве он и в свое время настоял губернатор Новороссийского края граф Воронцов Михаил Семенович, уважительно отозвался Пестель, а ведет дорогу военный инженер-полковник Славич со своим отрядом. Желаете, отдам распоряжение ему прибыть к вам с отчетом о проводимых работах. Обязательно, Владимир Иванович, согласился Костя. Дорога, а значит снабжение Севастополя сейчас была в приоритете. Говорили и о воровстве, казнократстве. Не стану оправдываться на свой счет, никогда не оправдывайся, враги все равно не поверят, а друзьям это не надо. Цицерон, подобрался Константин, однако же чтобы значило сейчас сие изречение, что хотел бы быть другом вам и единомышленником, Константин Николаевич, прямо взглянул ему в глаза Пестель. И сам я веду строжайший контроль за исполнением статей расхода, потому что да, воруют. Но что касаемо своих дел, то готов представить хоть сейчас бумаги всех присутственных мест. Не подвержен сему пороку, а потому и безденежен, усмехнулся он в усы. С юности не приучен к богатствам, наследство от отца не получил, да и на службе их не нажил. Но не в деньгах ведь счастье, вот что детей нам с женой Бог не дал, это истинная бедность, закручинился мужчина, наливая себе и гостю легкое вино. За ваше будущее семейное счастье, Константин Николаевич, и чтобы прирастало оно настоящим богатством, наследниками. От губернатора Костя узнал, что Дубельт Михаил Леонтьевич к месту службы уже давно прибыл, но Пестелю требовались разъяснения по поводу его обязанностей при ставке губернатора. Я использую его пока только в курьерских полномочиях, да и то только там, где требуется талант убеждения, а переговорщик из него славный. Надо признать, здешнее население, а особенно верхушка его, не то чтобы слишком послушны требованиям имперской российской власти. Михаил Леонтьевич же способен мирно убеждать. И продолжайте использовать его на свое усмотрение, Владимир Иванович, согласился Костя. А он, полагаю, будет приглядывать за мной, лукаво усмехнулся хозяин. Нет, я видел это не совсем так. Думал, вас также придется убеждать в необходимости сотрудничества. Дубельт и правда силен в том, чтобы располагать к себе. Нет такой необходимости, и ваши прожекты относительно флота также. Разговоры продолжились до вечера, а потом Пестель организовал и встречу друзей. Прогуливаясь по улицам Симферополя, они беседовали с Мишей обо всем на свете, в том числе и времяпровождении офицерства в свободное от службы время. Обыкновенно вечерком собираемся в трактире, а чаще всего у кого-нибудь из товарищей. Подается закуска, а с ней вера, надежда и любовь. На вопросительный взгляд друга Михаил весело расхохотался. Три сестры очищенные, вера чистая, как слеза, надежда настояна на мяте, а Люба – на дереве. После неизбежной селедки, жандармские котлеты и печень гусарская, блюдо, хорошо известное военной братии. Здешняя еда порядком надоела всем, знаешь ли, приедается быстро, по себе уже понял. А у нас еще в заключение и пылающее мороженое. Не примись только за прежнее, Миша, напомнил Костя, прикрывать не стану. Не грозит, не переживай, отмахнулся друг. Здесь есть чем пощекотать нервы. Каждая поездка в поселение татар – риски. Не любит здесь нас, да и есть за что. Уточнись-ка, надо бы увидеть тебе, какие красоты здесь были настроены до нас. Села тонут в садах, минареты мечетей украшены позолоченными полумесяцами, все сложено из камня и долго рассказывать, но весьма и весьма живописно. И в городах, и в селениях идеальная чистота в жилищах, даже принято разуваться у входа. Много богато украшенных каменных фонтанов и обязательно арабской вязью высечено имя строителя, год постройки и изречение или текст из Корана. Но почти весь этот Магометов рай, Костя, уничтожен дочисто, разве в глубинке что-то еще осталось? Взамен пышных городов из Тысячи и одной ночи мы построили несколько убогих уездных городков и назвали их псевдоклассическими именами – Севастополем, Симферополем, Евпаторией. Ты настолько проникся настроениями татар, нет, и отлично помню, за что им все это, но пора бы уже и наводить мосты, нет, бегут ведь они отсюда, подданные Российской империи, сотни селений уже пусты, и опустить могут все. Колонизационную политику, применяемую к бывшим врагам, пора бы уже перестроить, не находишь, не жесткий гнет, добрососедское сотрудничество предпочтительнее и для нас, и для местных аборигенов. Еще долго они ходили, просто ходили и смотрели город, реку Салгира и ее притоки, любовались окрестностями и горами вдали, говорили опять, Дубель действительно умел убеждать. Политику относительно татарского населения следовало менять, пускай и постепенно, с уклоном от притеснений к дружескому сотрудничеству. Иначе, случись то самое, ты ведь в курсе новой игры, пришла сюда из Петербурга. Слышал, знаю, улыбался Костя. Так вот случись, и татары встанут не за нашей спиной, подмогой и выручкой, а всадит в нее нож. На этот момент так оно и случится. Времени нет, остро жалел Константин, его ждал Севастополь и Лазарев. Обдумай и изложи свои предложения на этот счет, смело советуйся с Пестелем, доверяю ему, и позже, как обустроюсь, жду вас с ним к себе, отдельным приглашением. Будем думать вместе, обязательно будем. Еще Дубель советовал ему дорогу, от Ялты лучше добираться до Севастополя морем. Горная дорога недостроена, но это Константин уже знал. Следующим утром распрощались. Пестель предоставил Константину сопровождение, причем настоял на нем в обязательном порядке. Большую часть дороги Костя собирался провести верхом. Устал от повозок, хотелось видов и воздуха. Пока добрались до Ялты, насмотрелся окрестности и надышался. В Ялте наняли кочерму, небольшое парусное судно с парусно-весельным вооружением. Самый распространенный морской транспорт на это время, подобными судами пользовались и сторожевые службы, и торговцы, и контрабандисты, и морские пираты тоже. Наносить визиты в Ялте Константин не стал, спешил, к морю в том числе. Встал у прибоя и вода, вода, вода, под горизонт, синее под ярким безоблачным небом, море заставило радостно дышать полной грудью. Он и дышал, и душой, казалось, впитывая в себя влажный соленый воздух. Перед отплытием вместе со своим временным окружением, всего 7 человек, обедали в местной харчевне, Бузахане. Прислуживали здесь мужчины, но взгляды посетителей невольно притягивала мелькающая возле кухонного помещения девушка-татарка с призывной родинкой над губой. Скромная одежда, опущенный долу взгляд. Непонятно почему, но Косте вдруг особенно остро и ярко вспомнилась Таис. Или все дело в яблоках. В Бузахане пекся пирог и пахло яблоками. И его Таис пахло яблоками. Всколыхнулось что-то. Вспомнилось, будто было только вчера, как все тело рядом с ней наливается ноющей потребностью. И это не та безграничная нежность, с которой он стремился вначале к Таис, а уже что-то совсем иное, острое, упрямое, яростное. С трудом сдерживаясь из-за страха навредить ребенку, Костя был бесконечно нежен, нежен вынужденно, хотя в ней только едва угадывалось очарование материнства. Все между ними случилось удивительно и даже волшебно, и вместе с тем так хотелось большего, чтобы сильнее, крепче и яростнее, да, он не насытился ею, а впереди еще год, не меньше. Вспомнилось, как Миша Дубель мимоходом предложил развлечься, было где, но рушить в себе внутреннюю чистоту казалось преступлением. Странно, но именно чистота эта, чувствующаяся в девушке с красивой родинкой, привела воспоминания к Таис, и яблоки, еще его женщина пахла яблоками. Глава 34. Осень везде осень, что в России, что в Германии. Вначале она чувствуется, как удивительная свежесть воздуха, сухая и пока еще теплая погода, пронзительно синее небо и паутинки в воздухе. Кстати, это паучек-бокоход. Он выпускает паутинную нить, которая подхватывается потоком воздуха и переносит его с места на место. Осторожно коснулась я повисшей в воздухе невесомой нити, его полет целое искусство. Он удлиняет и укорачивает нить, меняет центр тяжести, отчего паутинка то поднимается, то опускается. Бокоход, потянулась Ольга к паутинке и тронула ее, нечаянно оборвав. Ах, зря я это. Не страшно, если паутинки путаются, паучок сам перекусывает их и начинает работу снова. Эти труды стоят того, как раз сейчас они начинают выводить потомство и расселяться к зиме. А бокоходы потому, что двигаются бочком, как крабы. Откуда все твои познания, Таис? Помолчав, спросила она. Неуемное любопытство и жажда знаний, наверное, и сама задумалась я. Все так и есть, знаю же об этих пауках, потому что интересовалась в свое время. Вопрос другой, что добыть эти знания в мое время было легко, было бы только желание. Я показывала сегодня Ольге свой пряничный домик, мою гордость и прелесть. Внутри все было убрано и украшено не только свадебными подарками, я постаралась, укрывая полы спален коврами, чтобы было тепло ногам. Занавесочки и медная посуда, на кухне, пахучий медовый воск, которым натерта мебель, для атмосферы да и просто приятно. Мягкие подушки в креслах и букеты терпко пахнущих осенних веток в высоких вазах. Особая моя гордость – Дашина рабочая комната рядом с кухней. Я устроила ее вместо предполагаемой раньше кладовой. Там наша лекарка мешала свои мази и настои, хранился в сундуке запас проваренной в щелоке кисеи, смотанной рулонами бинтов и корпий, упакованной в перевязочные пакеты. Медный поддон с крышечкой содержал в себе стерильные инструменты. Горшочки еще в холодном шкафу под окном, баночки с мазями, пучки трав под потолком и в сундучках с подписанными ярлычками. Здесь же стерильные простыни, фартуки и косынки, маски для лица. Я сама их шила, складывая кисею в 8 слоев и вываривая потом в аптечной ромашке. Наша с Дашей санчасть, в общем. Ольга должна была оценить ее по достоинству, когда я рассказала все, что знаю об антисептике. И не просто так я потащила ее сюда перед посещением местной клиники. Абсолютная чистота и приятные травяные запахи на Дашиной территории должны составить огромную разницу между здесь и там. Ну и весь дом тоже не такой и крохотный, как казалось мне раньше. Каждая спальня не меньше 25 метров. Не дворцовые интерьеры, конечно, но после моей двушки и фрейлинских покоев в Петергофе, и участок с маленьким садом я тоже представила ее высочеству. В будущем собиралась сделать в нем качели, и это все, чего здесь не хватало. Мы сидели в беседке, дышали свежестью, смотрели на осень, а перед этим, на карету и лошадку, кобылу, как оказалось. Ольга обожала верховую езду, была прекрасной наездницей и о лошадях знала много. О каретах, кстати, тоже. Стоимость двухместной, как это, начинается от 5000 рублей, а если к ее созданию приложил руку именитый мастер, цена может вырасти вдвое. Внимательно осматривала она экипаж. Это вряд ли, пробормотала я, но работа добротная, не согласилась она, и тебе явно хотели угодить, ведь двойные фонари с граненными стеклами, особый шик. Я понимаю, в этом возможно, хотя бы этого ты не знаешь, улыбнулась, но при императорском дворе есть придворная конюшенная контора, 920 карет, в том числе и императорского двора каретный мастер, а семейные экипажи просто прекрасны. Положение обязывает, каковы сами, таковы и сани. Наверное, ей приятно было вспоминать, а мне интересно слушать. Папа, как и дед когда-то, почти не пользуется закрытыми каретами, и у него свой лейб-кучер, Яков, который вывернул его как-то из коляски, не сдержал коней на спуске с горы где-то у Пензы. Папа любит скорую, лихую езду, проезжая по всей стране колоссальное число верст с инспекторскими проверками. Но теперь, после того случая, он всегда берет местных ямщиков, те лучше знают дороги. Или он носится верхами, вынослив необычайно. Из красносельских лагерей верхом ездил в Александрию обедать, 12 верст. Я пыталась повторить и спеклась на седьмой, а так возвысилась в своем упрямстве, конь дельный да в гусарском мундире. Да но вернемся к вопросу о карете, будто очнулась она от воспоминаний, подарок дорогой от сердца. Лошадка не первых кровей, но ведь и не скаковая, а кто станет тебя возить? Я просила человека у мужа, мужчина нужен в доме, как и кухарка. Прибираться вызвалась Даша, скучает. Но лучше бы Фредерик жил здесь, ему экипаж нужен не меньше моего. Отчего же отказывается? Как зимний, пряничный домик хорош, а второй станет, как летняя дача. Не желает тесно ему здесь, да и там много ближе к его ведомству, в половину, загрустила я. После моего признания в чувствах к Константину Николаевичу Фредерик резко отдалился. Теперь оставалось только вспоминать наши летние прогулки по Штутгарту, набег за шляпками, разговоры о швабах и на все темы, что ни подними. Я не понимала этой его обиды, хоть ты тресни. Эгоизм собакосиный, не моя, потому что не нужна, так не достанешься же ты никому, у того дома тоже есть конюшня. Как только не смогу быть на службе при вас из-за неприличного вида, так и отдам ему экипаж. Ну, все, поднялась я, предлагаю теперь посетить клинику. Поправила волосы, шаль, но она зацепилась за цепочку на шее. Завиток драгоценного пуха оказался вырван, когда я дернула сильнее, нечаянно выдернув из-за пазухи нательный крест. Осторожнее, помогла освободить цепочку Ольга. Взяла крест в ладонь, рассматривая. Откуда он у тебя? Помолчав, опустила его на платье, не отрывала взгляда. Я поправила все, пряча. Ну что сказать, правду. Врать не хотелось, да и не придумать мне так, чтобы убедительно, явно же крест мужской. Такого размера носили и женщины, но давно и в основном в Испании, любой батюшка обзавидуется. В пол моей ладошки, золото тяжелыми кружевами, а над головой распятого Христа венец из мелких бриллиантов. На месте раны от копья, крохотный рубин. Ольга запросто могла видеть похожий, да что там, идентичный, у своего Саши. Может, клялся ей на нем в любви и даже, скорее всего, до обнаженки у них точно не дошло. Хорошо, если до поцелуев. Прислал в подарок брат. Есть такой обычай подтверждать кровное родство и, кажется, даже побратимство у мужчин, обмениваясь нательными крестами. Но Саша не свой мне отдал, заказал у местных ювелиров. Вчера только и доставили, я решила, что нужно хоть день поносить. Свой маленький бы отослать ему, как и положено, а то грозился сам прибыть для обмена, ближний свет. Вот и не знаю теперь, действительно не знала я. Саша это который, Александр Баритинский, кузен род свой, как и мы, ведет от Рюриковичей. Приглашала его открыткой на наше с Фредериком венчание, да он уже убыл на то время. Убыл, и куда же? Сделала Ольга равнодушный вид, и спросил назначение на Кавказ, а как получил высочайшие разрешения, так и убыл. Но сожалел, если сразу от ювелиров, то зря поменяла на себе, крест не освящен. Иван Иванович уже обустроил придворную церковь, жду тебя к воскресной службе, обязательно. Не причащалась уже, кажется, вечность, с радостью согласилась я. Заторопившись, Ольга пошла к карете, ожидавшей нас на улице. Анну Алексеевну, жаловавшуюся на боли в коленных суставах, она за собой не потащила. Мы с ней намеренно оделись предельно просто, сопровождали нас два товарища из конной придворной охраны. Клиника не обманула моих ожиданий, но и не то, чтобы поразила грязью, иногда здесь убирались. Но что удивило, на койках рядом со взрослыми лежали и дети, а иные и совсем маленькие, с матерями. Кашляли и температурили, похоже, тут же рядом народ после операции или просто с ранами, перебинтованными серыми застиранными тряпками. Я еще на входе натянула на лицо тканевую повязку, подхватить что-нибудь не хотелось, особенно в моем положении. В связи с этим впервые задумалась о том, куда лезу, глубоко беременная. Курировать перестройку работы в будущей нашей клинике я не смогу. Всегда есть риск подхватить инфекцию и видеть страдания людей, особенно детей, зная, что вряд ли им здесь действительно помогут, что вполне возможен самый плохой исход для вон того слабо пищащего младенца и того тоже чуть старше, пышущего жаром. Ольга натянула повязку, когда в следующей палате на нас пахнуло экскрементами, лежачий больной был без сознания, а может и умирал. Собирались прибрать потом уже, заодно, В углу у окна женщина кормила ребенка грудью. «Выйдем», — скомандовало высочество. За нами торопился и местный эскулап. «Фрау Цугагенлой Ингельфинген, я вас слушаю», — оглянувшись вокруг, присела Ольга на краешек стула в кабинете владельца клиники. «Не знаю, совсем отсутствуют в Вюртемберге или просто не соблюдаются простые санитарные нормы, но в палатах хотя бы раз в день не делают влажную уборку с добавлением в воду хлора. Окна жестко зафиксированы и комнаты не могут проветриваться. Женщины и мужчины находятся в одной палате, что недопустимо по нормам приличия», — ровно перечисляла я. «Уж не говорю о детях, пеленки, и не всегда стиранные, сохнут здесь же, и о лежачих больных. Им должно помогать с отправлением надобностей. Также больные не сортируются на предмет болезни и механических повреждений. В каждом раненом обязательно присутствует слабость, которая только усугубится, заразись он еще и болезнью. Я не врач, но все это бросается в глаза и очень сильно. Обслуживающий персонал, он есть вообще, уборщицы, санитары, к вечеру приходят работницы по найму и палаты убираются», — доложился врач, внушительного вида господин с бородкой и в дорогом сюртуке. О нашем визите он был предупрежден, однако же, похоже, сюртук только и сменил. «По-видимому, все, что мы с вами видели, ваше королевское высочество, это норма для подобных заведений, иначе хоть что-то к вашему приезду было бы сделано. Официальные нормы чистоты для клиник, оговоренные документально и обязательные к исполнению, нарушение которых карается законом, существуют. Проводится ли кипячение хирургических инструментов или хотя бы обработка их хлорной известью?» Задала я вопрос врачу. «Ничего подобного, на чем настаивал бы закон, не существует. Но моя клиника одна из лучших, раз в день здесь прибираются обязательно. А есть ли журналы учета больных, ведется ли статистика смертности?» Настырно нудила я. «Безусловно, фрау Цугагенлой Ингельфинген, здесь все указано, всегда можно подсчитать», — потянул мужчина из стола пухлые журналы, касаться которых было уже страшновато. «Но люди умирали и будут умирать, такова реальность. Смерть граничит с нашим рождением, и наша колыбель стоит в могиле», — сказал еще два века назад уважаемый Джозеф Холл, епископ Экситера. «А вы сами не считаете, что снизить смертность возможно, усилив чистоту в клинике? На чем настаивает, к примеру, доктор Земмельвейс? Вы о роженицах?» — развеселился вдруг мужик. «Но причиной послеродового сепсиса является вовсе не инфекция, а состояние ума женщин, вызванное перевозбуждением. Это всем известно. Если пожелаете, читайте в этой связи Lancet». Уже в карете я монотонно бубнила, стараясь не сорваться в агрессивную истерику. Бессилие, наверное, самая страшная штука. Хотеть помочь, иногда даже знать как, и не мочь этого сделать. По причине умственной заскорузлости и повальной тупости. Я держалась. Роженицы массово умирают здесь и в Вене, Париже и Петербурге, иногда до половины поступивших от общего числа. И смертность рожениц увеличилась как раз после того, как были организованы родильные дома. Дома рожают намного благополучнее. Но моя сестра, начала Ольга, умерла в родах, но не от них. Ее состояние усугубила чахотка, ослабила. В родильных же домах принимают роды грязными руками, в то время, когда женщина там, одна сплошная рана. Земмельвейса, единственного ратующего за стерильность, обозвали ненормальным, и «я буду думать об этом», — прервала меня Ольга, — «спешусь с ним. Его профессиональное мнение скажет больше, нежели женская чувствительность. Но, если говорить об организации клиники, то это будет детская больница. Но Земмельвейс акушер. Вы уверены, что он бросит свою больницу и умчится в другую страну? Тем более, что твердо обещать что-либо я не смогу, не имею права. У меня нет власти на это, Таис, к сожалению, нет такой власти», — замолчала она надолго. Дома я хорошенько вымыла руки, переоделась и умылась. Дождалась Фредерика. «Я еще раз настаиваю, чтобы мы с вами использовали мой дом, как зимний. Это легко объяснить даже королю. Подозрительным станет обратное, что живем мы порознь. Фредерик, ну что случилось? Будто кошка вдруг пробежала, я скучаю по вам, по нашим беседам и прогулкам. Тогда я преступно бездельничал, Таис». «Хорошо, я понимаю, что это взвешенное решение и ему есть серьезные причины. Даша утверждает, что через 2-3 дня пойдут затяжные дожди, а я склонна ей верить. Мы с ней перебираемся в тот дом, мне нужен слуга мужчина и женщина для готовки. Подскажите, как платить им за труд? Это моя обязанность, содержать вас», — заученно бубнил муж. «А зачем вам так много слуг? Одному, уступите мне парочку, Фредерик, и пускай им продолжает платить королевская казна. Это невозможно», — подхватился он, — «неприемлемо. Сделаем и узнаем, насколько. Прикажите помочь мне собраться». Пока собирались, а это заняло 2 дня, явился гонец из дворца, Вильгельм прибыл в Штутгарт и вызывал меня к себе. «Завтра с утра, к 5 часам, твою ж мать, что ему нужно, Таис? Тогда я буду сопровождать вас», — решился муж. «Если можно, то да, с вами спокойнее. А причина она, скорее всего, безобидна. Ноты. Фрау Шлиман дозрела и написала ноты на мой романс. Скорее всего это, других причин не вижу». Утром, зевая и зябко кутаясь в двойной плащ, бархатом вовнутрь и наружу, я приняла руку мужа и села в карету. Было 4 утра, Фредерик настоял, чтобы мы прибыли с запасом времени. Но эту порочную практику следовало прекращать. Подрываться вот так, Вильгельм выглядел замечательно отдохнувшим и посвежевшим. Может, ездил на воды? Против присутствия Фредерика не возражал, скорее наоборот, улыбался ему, пускай и не особо радостно. Кроме нас, на завтраке присутствовали еще 3 мужчин. Одного, министра внутренних дел, я уже знала и поздоровалась с ним персонально, обратившись по имени, герр Йоханнес фон Шлейер. Поулыбались друг другу. Вкусно поели, это были фаршированные печенью и грибами перепелиные яйца, крутой бульон из птицы и мясной пирог. Персонально для меня, овсянка с карамелизированными фруктами и ягодами, король запомнил мои слова о ее пользе для желудка и сердца, о чем и не преминул напомнить. Я благодарила, короткий такой вежливый застольный треп. Как всегда, с едой я справилась первой и аккуратно промокнула пальцы в митенках о влажную салфетку, сложив потом руки на коленях. В кабинете Вильгельм сразу перестал быть радушным хозяином, перестроившись мигом. Кроме меня и Фредерика, сюда вошел министр и еще один мужчина, которого мне не представили. «Дело в том, хмм, фрау Таис», — обратился ко мне хмурый Вильгельм, — «что случилось одно событие, странным образом совпавшее с вашими словами, сказанными когда-то. Я не придал им тогда должного значения, я внимательно слушала. Ну да, по высочайшему повелению оставлено без внимания. В начале этого месяца городской совет Берлина обратился к королю Фридриху Вильгельму с просьбой запретить вывоз зерна и приостановить производство шнапса из картофеля. Прусское правительство отказало в этом ходатайстве, по его мнению, превысившим полномочия городских представителей. Пристально смотрел он на меня, я кивнула. Читала в свое время, помню такое дело, потому и такая умная. Я полагаю, совпадение выводов городского совета и ваших придает им исключительное значение, я не верю в случайные совпадения, взглянул он на меня из-под лобья. Благодарю вас, самый невосполнимый ресурс это время, еще не поздно принять здесь, у нас, меры, предложенные городским советом Берлина, и вами.